Глава 19. Дела хозяйские и вести из армии. Зашедший в зал через несколько часов с шумом и грохотом Денис Давыдов тут же остановился, пораженный идеалистической картиной, развернувшейся перед ним. На маленьком диванчике сидел Михаил, а к нему прижималась милая женщина, державшая на руках ребенка. Прямо святое семейство. За клавикордами сидели еще две не менее прелестные женщины, совсем молоденькая, на последних сроках беременности, насколько мог понять храбрый гусар, мечтательно посматривающая на семью, и женщина постарше, привлекающая зрелой красотой. Они тихонько наигрывали какую-то мелодию, в которой человек из будущего легко бы узнал мелодию «Спят усталые игрушки». В уголке скромно сидела благообразная женщина в возрасте, что-то вязавшее, и с любовью посматривала на всех. Давыдов, храбрый гусар и отважный человек, вдруг остро позавидовал этой картинке. Несмотря на весь свой бравый вид, он не был счастлив в личной жизни. Ему было уже около 30 лет, и хотя у него была масса романов, он еще не был женат. В юности Давыдов влюбился в представительницу благородной династии, но Аглая де Грамон предпочла сына генерала, более привлекательного на вид. Потом в личной жизни молодого военного появилась выпускница балетной школы, прекрасная Татьяна Иванова, которая притягивала Дениса как магнит. Но жениться на ней он не мог из-за разности социального положения. В годы службы в окрестностях Киева повзрослевший мужчина увлекся Лизой Злотницкой и задумался сделать ее законной женой. Отец невесты поставил условие получить государственные дотации, и Денис сделал все, чтобы выполнить это условие и обзавестись семьей. Но пока он был в отъезде по делам, предстоящая свадьба расстроилась. Юная Лизонька влюбилась в князя Петра Алексеевича Голицына и передумала выходить замуж за Давыдова. Денис хотел драться на дуэли с соперником, но вовремя одумался. В его положении это было бы глупо. Самым унизительным было то, что ему самому предстояло писать царю, что он отвергнут молодой невестой. Женится наш герой еще не скоро, через 8 лет, и он станет почтенным главой большого семейства. А уже в возрасте около 50 лет его настигнет любовь к молодой девушке, которой он посвятит свои самые прекрасные стихи. Но пока ни он сам, ни окружающие об этом не знают. Встряхнув головой, Давыдов с завистливой усмешкой сказал: «Михаил, вы действительно потрясающий человек. Стоило оставить вас на несколько часов, как вы не только родите ребенка, но и обзаведетесь прекрасным гаремом, в котором вы главный падишах. Но познакомьте меня с вашими прелестными дамами». Миша рассмеялся, улыбнулись и женщины. «Действительно, я в чудесном малиннике. Позвольте же представить моих прекрасных дам». И он начал перечислять всех, начав с Варвары Петровны и закончив Натальей, которой Давыдов не только поцеловал руку, но и поклонился весьма усердно. Но не успели они познакомиться, как в зал вошли Лукашек и Авдеич, давно подружившиеся и помогавшие друг другу и своим хозяевам во всем. Начал Лукашек. «Барыня, Наталья Алексеевна, мы того, первую партию пленных помыли, переодели, расселили. Теперь что с новыми делать? И куда сани поставить?» «Это я виноват. Не сказал вам, что обоз мы отбили. Охрана просто разбежалась, почти не оказав сопротивления. Мы искать никого не стали. Надо, сами придут. А кто и пропадет, туда им и дорога. Но там тоже много всякого добра. И что с ним делать, я не знаю. Не вести же за собой. Наталья Алексеевна, я забыл рассказать, что и мы в лесу сундуки нашли. И пушку. Правда, как Денис Васильевич сказал, она стрелять не может». «Да, проблема. Можно было бы и у нас в поместье оставить. Но сами видите, много посторонних. Вдруг кто соблазнится на богатство? Рисковать близкими я бы не хотела. Что думаете, друзья мои?» Давыдова очень удивило такое обращение, да и отношения между людьми. Графиня на равных общалась с простой компаньонкой, а та относилась ко всем, как к своим детям. И именно эта всеобщая тетушка как представил ее Миша, предложила идею, поразившую всех своей простотой и в то же время потрясающей логичностью. «А если к монахам в Болдинский монастырь увезти? Думаю, святые люди не соблазнятся на дары. Можно как вклад в женское общество внести, а средства потом потратить на помощь людям». «Отличная идея, Варвара Петровна. Так и поступим. Пусть люди отдохнут, а потом и распорядимся. И с пленными потом разберемся. Пусть они пока отдыхают и приходят в себя. Кстати, Денис Васильевич, есть ли какие-то указания от государства на сей счет? Как с ними поступать по закону?» «Не знаю, сударыня, как-то не задумывался. Обычно мы сдавали их по инстанциям в больших городах. А уж какова их дальнейшая судьба, Бог весть. Видимо, не до того пока высшим кругам. Надо до конца французов с нашей земли прогнать». «Да, господа, я совсем забыла. Буквально вчера от Дмитрия письмо пришло. Я забыла вам показать», — вступила в разговор Машенька. «Так, тут все личное. Вот, он пишет, что рана у него уже зажила, и он чувствует себя просто отлично. Он давно бы написал прошение о зачислении в полк, но Иван Михайлович Ушаков, которому недавно сделали протез, убедительно просил его побыть рядом с ним, чтобы освоить ходьбу на нем. Возможно, через некоторое время он вместе с Дмитрием приедет к нам в отпуск, подгадав к моим родам. А Петр Иванович Багратион чувствует себя намного лучше и благодарит вас, Наталья Алексеевна, за ваш чудесный чемоданчик с лекарствами, которые спасли ему жизнь, и за Якова, который так ему помог. Он наградил его большой суммой денег, так что наш Яша теперь выгодный жених. Дальше опять личное и приветы всем нам». «Отличное известие. Если можно, я бы хотел сам написать своему боевому другу и начальнику. Знаете, он всегда шутил над моим курносым носом. Однажды я явился в авангард князю и сказал, что неприятель у нас на носу. Тогда князь переспросил, на чьем носу? Если на моем, то можно еще отобедать, а если на вашем, то по коням». Все рассмеялись, и сразу напряжение первых минут знакомства спало. «Ладно, я пойду распоряжусь насчет обеда, а потом займемся делами». Это Наталья, как хозяйка, пошла командовать. Но не успела она выйти из зала, как в него опять вошел Авдеич и сказал: «Там какой-то военный, говорит, письмо для вас от его сиятельства из армии». «Зови скорее». «Прекрасный день, еще одно счастливое известие. Это вы, Денис Васильевич, принесли нам столько радостных событий». Смущенный Давыдов только развел руками, а в это время в комнату вошел молодой человек с рукой на перевязи. Это был адъютант Александра, присутствовавший на их свадьбе. Он передал, поклонившись, письмо, которое Наталья почти выхватила у него из руки. Она начала читать, пропуская личные обращения. «Ты знаешь, дорогая, что наш полк входил в состав 3-й резервной армии и находился в отряде генерала Мелисина, действовавшем с июля по сентябрь против французского 7-го корпуса генерала Ренье. Могу похвастаться, мы отбили одно орудие, первый трофей войны. Сейчас полк находится в Варшавском герцогстве и, состоя в авангарде барона Сакина, участвует в боях у Горностаевичей и Волковыска. Очень жалеем, что не смогли быть на Бородинском поле, но надо было кому-то и охранять тылы нашей наступающей армии. А вот далее. Мой адъютант Андрей Александрович получил ранение в руку. И если бы не твои замечательные лекарства, переданные Егору Фомичу Цекерту, то неизвестно, что с ней стало. Возможно, пришлось бы ее ампутировать. А так, слава богу, все и обошлось». Тут молодой человек поклонился и прижал руку к сердцу, не решаясь прервать чтение письма. «Так, тут опять личное. Дальше он передает приветы и ждет встречи со всеми. Извините, я должна заняться своими обязанностями хозяйки». Видно было, что Наталья очень взволнована и просто хочет прийти в себя. Через несколько минут она вернулась и сообщила, что обед подан. За столом все тихо разговаривали, а потом, предложив гостям передохнуть и показав их спальни, оставили их в покое. Всем требовалось время, чтобы переварить все эти известия. Извинившись, все потихоньку разбрелись. Только Давыдов и молодой офицер остались обсуждать свои военные дела, обмениваясь мнением об этой необычной компании.